А в тот вечер, когда мама с традиционной, даже ритуальной стыдливостью спряталась от нас на кухне покурить, и мы вдвоем остались созерцать скачущих сквозь напалмовое пламя мордобойцев, я сказал только: «Па, а ведь мне много дано, оказывается». «Верю», — ответил он. «Значит, — сказал я, — и спрошено будет много». «Тогда, — серьезно ответил он, — тебе надо срочно становиться мастером одиночного плавания, потому что, как правило, люди вполне удовлетворяются, если им много дано, и о второй стороне этой карусели предпочитают не думать. Значит, коль скоро ты об этом задумался, ты уже оказался в изоляции». Я переспросил: «Одиночного? Ты уверен?» Он помолчал, и я почувствовал, что он, поняв меня несколько превратно и решив, что я намекаю в первую очередь на него самого, остро переживает свое не вполне для меня вразумительное бессилие. «Я не смогу помогать тебе так, как хотел бы», — сказал он честно. «Надорвался в свое время, прости. А тут еще телевизор, газеты, разговоры кругом, и от всего, что видишь и слышишь, сам все виноватей и виноватей, как будто всех убитых я убил, всех ограбленных я ограбил, все утраченное я расточил». Странный был разговор. Я его понимал едва-едва, да почти и не понимал, и он меня почти не понимал. Но какой-то энергии, каким-то единством мы заряжали друг друга. Противников с возможностями, превышающие обычные человеческие, у тебя не будет, — сказал он, помолчав. Хотя бы это я могу тебе гарантировать. Тут уж я совсем опешил. А он добавил, будто нехотя, на самом же деле просто стесняясь хвастаться: «В свое время мне удалось...» И дальше опять замолчал. И, помолчав, лишь повторил: «Учись рассчитывать только на себя». Но я хлестко ощутил в нем отголосок некой чудовищной и, что самое поразительное, совсем недавней битвы. Мамин ужас мелькнул, тревога, что меня нет. Странно, в маме я этого совсем не чувствовал. Я едва не спросил его, но сдержался. Таких вопросов отцу не задают. И другие миры там мелькнули, которых, как я всегда считал, быть не может. Хорошо рассчитывать только на себя, подумал я, если тупо уверен, что твоя правота самая правая и твоя совесть самая чистая. Единственно правая и единственно чистая. Но если такой уверенности нет, если и к чужой правоте, и к соседской совести относишься с уважением и доверием. Хорошо, когда уверен, что выше тебя нет никого. Никого, кто глядел бы не свысока, а именно с высоты, сверху, точно зная, что происходит в каждый данный момент в иных, невидимых тебе, но туго сплетенных с твоими жилах и капиллярах невообразимо огромного организма жизни. «Ну что ж», — сказал я и улыбнулся, делая вид, что понял и принял его слова как юмор. Хотя сказать по совести был совсем не уверен, что это юмор и даже просто какое-то иносказание или метафора. Сверхчеловеческих противников не будет. Редкий случай. Обычно они кишмя кишат. «Будем считать, мне здорово повезло, что у меня такой заботливый родитель». «Тогда плыви», — сказал он, — и я поплыл.